Мяни приподнял на локтях свой мощный торс и закинул голову назад, чтобы видеть Ития. — А я Ития, — произнес он многозначительно, — я тебя бить не буду. Или совсем чуточку, — добавил он, смеясь. Ития упрямо затрясла головой. Она и Амурея были самые молоденькие из таитянок, а Ития, кроме того, и самая маленькая ростом. Носик у нее был чуть вздернутый, уголки губ подняты кверху, отчего лицо ее, казалось, всегда смеется. Все любили Итию за ее живой нрав, но на взгляд таитян манеры у нее были плохие, ей не хватало сдержанности. Она слишком смело высказывала свои суждения о людях. «А ты не хочешь дать мне цветок?» — продолжал поддразнивать ее Миани. «Нет, не хочу», — отрезала Ития. «Ты его не заслужил?» И она швырнула ему на грудь камешек. «Камень!» — сказала она с милой гримаской. «Вот и все, что ты от меня получишь». Миани снова улегся на землю, сцепив на затылке пальцы. «И зря!» — произнес он миролюбиво. Ития снова швырнула у него камешек. Миани вытащил руки из-под головы и прикрыл ладонями лицо, чтобы защитить глаза. Он ничего не сказал, только улыбнулся. «И потом, — продолжала Ития, — ты совсем некрасивый». «Верно ты говоришь, Ития, — расхоталась Ивоа. Мой брат ужасно некрасивый. Нет на всем острове мужчины уродливее его». «Дело не только в уродстве, — настаивала Ития. Он никуда не годится, как Тане». «Ого!» — протянул Миани. Лежа во весь свой богатырский рост, красавец Миани потянулся, расправил плечи и грудь и поиграл мускулами ног. «Все равно ты меня не соблазнишь», — сказала Ития, выспав из ладони на грудь Миани целую горсть камешков. «Ни за что на свете я не возьму себе такого Тане, как ты. Сегодня я, завтра Авапуи, послезавтра Омаата». «У меня гулко», — отзвалась Омаата. «У меня уже есть жено!» — Парсел расхохотался. «Почему ты смеешься, Адамо?» «Смеюсь, потому что мне нравится твой голос, Омаата», — и добавил по-английски, словно голубка зарычала. Он хотел перевести эту фразу, но не знал, как по-таитянски рычать. На Таити нет диких зверей. «По-моему», — продолжала Ития, — «лучший Тане на всем острове — это Адамо. Он не очень высокий, зато волосы у него как солнце, когда оно утром проглядывает сквозь ветви пальм, а глаза... Вот до чего же мне нравятся его глаза. Они светлее, чем воды лагуны в полдень, а нос у него прямой, совсем-совсем прямой. Когда он улыбнется, у него на правой щеке делается ямочка, а вид веселый, как у девушки. Но когда он не улыбается, вид у него важный, как у вождя. Я уверена, что на своем острове Адамо был бы самым главным вождем, и что у него было множество кокосовых пальм». Парсел не мог удержаться от смеха. «На моем острове нет кокосовых пальм». «Ой!» — удивилась Ити. «А как же вы тогда живете?» «Плохо. Потому-то мы и приезжаем жить на чужие острова». «Все равно...» «Даже без кокосовых пальм ты хороший Тане», — упорствовала Ития, глядя на Парсела искрящимися веселыми глазами. «Ты самый хороший Тане на всем острове». Ивоа поднялась на локти и улыбнулась Ития доброжелательно, но с достоинством. «Адамо», — произнесла она все с той же улыбкой и сделала правой рукой выразительный и широкий жест, так похожий на жест ее отца Оту. «Адамо, Тане и Воа!» Эта торжественная отповедь до слез рассмешила Миани, а Омаата презрительно усмехнулась. Ития потупила голову и, согнув локоть правой руки, прикрыла лицо, словно ребенок, который вот-вот заплачет. Ее одернули при людях, и ей стало стыдно за свои манеры. Все молчали. Жара все не спадала, и Парсел, лежа на траве и держа в своих руках руку Ивоа, чувствовал, что его клонит ко сну. «Вот я все думаю», — — в полголоса произнес он. — Что сделала с теми людьми, которые жили на этом острове? — Возможно, на них напал мор, и все они умерли, — сказала Омаата, тоже понижая голос. — Возможно, — в тон ей отозвался Миани, — между двумя племенами началась война, и люди перебили друг друга. — Даже женщин? — спросил Парсел. — Когда жрецы племени объявляют, что пора потрошить курицу, полностью истреблять врагов, женщин тоже убивают и детей. Парсел приподнялся на локте. — Но ведь не все же умирают. Кто-нибудь достается победителем? — Нет, — возразил Миани, грустно покачав головой. — Не всегда. На острове Мана все истребили друг друга. Все? Все? Перебили всех мужчин и женщин, уцелел лишь один человек. Но он не пожелал жить на острове с мертвецами. Он сел в пирогу, ему удалось добраться до Таити, и он рассказал обо всем, что произошло у них на Мана. А потом, через 2 недели, он тоже умер, может быть, от горя. Мана — такой маленький островок, не больше нашего, и теперь там никто не живет. Никто не желает туда ехать. — А я думаю, — сказала его, вскидывая головку, — люди уехали на своих пирогах, потому что они боялись. — Кого боялись? — спросил Парсел. — Боялись Тупапау. — Привидения, духи, по-таитянски. Парсел улыбнулся. — Зря ты улыбаешься, Адамо, — сказала Омаата. — Бывают Тупапау до того злые, что они все время мучат людей. — А что они делают? — Вот, например, ты разожжешь огонь и поставишь греть воду. Стоит тебе отвернуться, Тупапау выплеснут воду и затушат огонь. Между Миани и Парселом оставало свободное местечко, и Ития быстро прошмыгнула туда. Затем легла на бок, сжалась комочком и, повернув к Парселу свое посеревшее от волнения личико, попросила: «Дай мне руку». «Зачем?» — удивился Парсел. «Я боюсь». Парсел бросил нерешительный взгляд в сторону его, но его поспешно сказала: «Видишь, ребенок боится, дай ей руку». Парсел повиновался. Ития сунула свою руку в теплые пальцы Парсела и, вздохнув, прижала их к щеке. — Адамо, — заговорила Омаата, — а на твоем острове есть Тупапау? — Люди говорят, что есть. — А что они делают? — Расхаживают по ночам и гремят цепями. — На Таити нет цепей, — улыбнулся Миани, — но наши Тупапау тоже любят шуметь. — Чем же они шумят? — Всем, чем угодно. И он добавил, шутливо или всерьез. Парсел так и не понял. «Знай, что все шумы, которые ты слышишь, но не можешь объяснить, откуда они идут, производят Тупапау. И днем тоже. И днем тоже. Тише!» — вдруг крикнул Парсел. Все застыли на месте, даже дохнуть боялись. Радужные безмолвные птички по-прежнему порхали вокруг, и не слышно было иных звуков, кроме мягкого трепетания их крылышек. — Вот видишь, Миани, — сказал Парсел, — и Тупапау тоже ушли. Они полетели за пирогами, когда люди с острова отплыли в открытое море. — Может быть, — ответил Миани, — а может быть... Они молчат, потому что боятся. Как? — удивился Парсел. Тупапау тоже боятся? А кого? Да людей же, — пояснил Миани, и глаза его хитро блеснули. Ну что же, — сказал Парсел, — утешительно знать, что духи тоже кого-нибудь боятся. В глазах Миани по-прежнему светилось лукавое веселье. Он не верит во все эти россказни, — подумал Парсел. «Тупапау молчат, потому что боятся Жоно», — проговорила Ития, садясь на траву, но руку Парсела не выпустила. «На жено страшно смотреть. Уж я знаю, что здешние тупопау никогда не видели таких людей, как жено». «О, юная дева, швыряющая камешки! Как же тупопау могли видеть жено, если у них нет глаз?» — засмеялся Мяни. «А кто тебе сказал, что у них нет глаз?» — спросила Итья. «Если бы у них были глаза, ты бы их увидела. Вот, скажем, прогуливаешься ты по лесу, и вдруг из-за листьев на тебя смотрят два огромных глаза. Сохрани меня, Эатуа!» — крикнула Итья, прижимая руку Парсела к своей щеке. «Никогда больше не осмелюсь я ходить одна по лесу». «Хочешь, я буду ходить с тобой?» — предложил Мяни. Его рассмеялся. «Перестань дразнить ее, брат», — сказала она. «А я», — гордо произнесла Омаата, — «я тоже считаю, что тупопау боятся жено. На жено действительно страшно смотреть. Он огромный, как акула, и все тело у него в рыжей шерсти». «Верно», — подтвердила Итья, — «с жено я тоже ничего не боюсь, даже здесь, на незнакомом острове». «Даже в лесу», — подхватила его. «Жено не человек, а скала», — произнесла Итья, повысив голос. «Он совсем красный». Парсел глядел на говоривших с улыбкой. «Таитяне в совершенстве владеют искусством из всего на свете извлекать удовольствие, и пугают они себя лишь для того, чтобы приятнее было убедиться в нелепости собственных страхов». Взглянув на солнце, Парсел вынул руку из рук Ити, поднялся и, нагнувшись, подобрал с земли ружье. Хант и Мяни последовали его примеру. «А как же Авапуи?» — спросила Ития. Парсел махнул рукой, а Мяни обратился к девушке все так же лукаво. «Пойдем со мной, Ития, давай их поищем». «Нет», — отрезала Ития, — «я хочу остаться с Адамо». Догнав Мяни, шедшего во главе отряда, Парсел спросил: «Ну, что ты скажешь об этом острове, Мяни?» «Это нехороший остров», — не задумываясь, ответил Мяни. «Плодородный, но нехороший». «Почему?» «Во-первых», — сказал Мяни, выставив большой и средний пальцы правой руки, — «здесь нет лагуны. Значит, во время шторма нельзя будет ловить рыбу. Во-вторых, хижины придется строить в северной части из-за посевов и тени, а поток течет в противоположной стороне. Каждый день ходить за водой, час туда и час обратно». «Да», — проговорил Парсел, — «ты прав». Он посмотрел на Мяни и был потрясен вдумчивым, сосредоточенным выражением его глаз. «Какое у него все-таки удивительное лицо! Мужественное и одновременно чем-то женственное, смеющееся и вдруг через мгновение серьезное. Мессон считает таитян детьми, и все-таки не капитан, а Мяни сразу подметил все неудобства острова». «Ты будешь жалеть, что поехал со мной?» — проговорил, помолчав, Парсел. Мяни повернулся к нему лицом и торжественно изрек: «Лучше этот остров, где у меня есть друг, чем Таити без моего друга». Парсел даже смутился. «Просто в Англии не принято выражать вслух свои чувства, да еще столь красноречиво. Но какое право я имею подозревать Мяни в неискренности, ведь он ради меня покинул родной остров». Вдруг он услышал над самым ухом звонкий смех и поднял глаза. «Почему ты смущаешься?» — сказал Мяни. — Ты же знаешь, что я сказал правду, и все-таки смутился. — Таких вещей перед Таней не говорят, — краснее признался Парсел. — Знаю, — подтвердил Мяни, кладя ему руку на плечо. — Все, что приятно слушать, они не говорят, и все, что приятно делать, — он фыркнул и добавил, — делать-то делают, но кривляются. Парсел засмеялся и Мяне вслед за ним. Как славно шагать вот так плечом к плечу по этой рощице, то в густой тени, то с солнечными прогалинами. Не замедляя шага, Парсел с улыбкой оглянулся на его, и еще долго перед ним стоял взгляд ее огромных голубых глаз. Когда они нынче утром отправлялись в поход, таитянки, оставшиеся на судне под началом Мессена, обещали приготовить к обеду дикую свинью на пару, и Парсел, приближаясь к Блоссому, с удовольствием втягивал в себя горьковатый запах костра. От голода приятно подводило живот, и он невольно ускорил шаг. Вдыхая полной грудью удивительно чистый воздух, он вдруг почувствовал себя молодым, легким, счастливым, бодрым. Стоит, казалось, сделать ничтожные усилия, и оторвешься от земли. Временами его плечо задевало плечо Миани, и это беглое прикосновение отдавалось во всем теле теплой волной. Остров был прекрасен, он весь благоухал, весь сверкал в переливах птичьих крылышек. Какой-то новый мир открывался ему, и было радостно владеть этим миром. Адамо, вдруг проговорил Миани, — «на тебя приятно смотреть». «Надеюсь», — откликнулся Парсел. Ему хотелось сказать «я счастлив». Но эти слова не шли с его губ, и вместо того, чтобы признаться другу в своих чувствах, он быстро и смущенно пробормотал. «А знаешь, Миани, насчет воды ты прав. Это действительно большое неудобство, но сам я этого не заметил. Я думал о другом. По-моему, остров слишком мал». «Нет», — улыбнулся Миани, — «не такой уж он маленький. Тут есть множество уголков, где можно поиграть в прятки». Но лицо его тотчас приняло серьезное выражение. И когда он заговорил, в его голосе прозвучала тревога. «Нет, Адамо, он не такой уж маленький, если жить в мире. Что ты хочешь сказать? Что Перетани и Таитяне должны жить в мире? Или все мы вообще должны жить мирно?» «Все должны жить мирно», — подумав, сказал Миани, но сказал не совсем уверенно.